Глава 3. Тело на пределе. Исцеление тела от стресса и травмы. Эта глава посвящена травмам и стрессу. Каждый из нас реагирует на травмирующую ситуацию по-своему. То, что один переносит легко, для другого может быть чем-то ужасным. Если во время прослушивания у вас возникнут какие-то реакции на вашу собственную или мою травму, эта глава поможет вам их понять. Дальше я поделюсь некоторыми своими психологическими последствиями автомобильной аварии, а также поговорю о физической, сексуальной и эмоциональной травмах и насилии в целом, не приводя каких-то конкретных примеров. Если вы пережили какую-то травмирующую ситуацию, то знайте, что эта глава может даться вам нелегко, но будет, скорее всего, полезной. Тем не менее, вы не обязаны слушать ее ни сейчас, ни когда-либо вообще. С содержанием можно ознакомиться в более медленном темпе, в присутствии готового вас подбодрить человека, либо в приятной успокаивающей атмосфере. Я лежала на массажном столе, уткнувшись лицом в отверстие. Фоном тихо играл Шопен. Своими сильными, заботливыми руками массажистка двигалась по моей спине и вниз по левому боку, а ее смазанные маслом пальцы словно пытались заверить мое плечо. «Не нужно так напрягаться, позволь мне помочь тебе расслабиться». Я лежала уже довольно долго и начала постепенно растворяться в этом прекрасном месте полного расслабления. Как вдруг пронзительная боль, и из меня вырвался крик, наполовину умоляющий, наполовину приказывающий. «Не бейте меня!» В эту секунду я снова оказалась в своей машине, наблюдая, как на меня мчится грузовик. Эта картинка пропала так же быстро и внезапно, как и появилась. Только у меня безумно колотилось сердце, а от расслабления не осталось и следа. Мы обе притихли. Массажистка знала про мою аварию. Именно из-за нее я и стала ходить к ней на сеансы. Она наклонилась и прошептала: «Ты в порядке?» Тяжело дыша, напуганная и смущенная, я нерешительно ответила: «Да, наверное. Я просто очень сильно испугалась. Я подумала, что этот грузовик снова в меня врежется. Прямо когда ты надавила в то место, он снова оказался у меня перед глазами». Мы молчали. Казалось, что наше молчание длилось намного дольше, чем это было на самом деле. «Прости», — сказала наконец я. «Я знаю, что ты не собиралась меня ударить. Ты никогда не причиняла мне боли. Думаю, я просто вспомнила о случившемся, словно это как-то застряло в моем теле». Флэшбэк. Воспоминание, которое возникло словно призрак из моего плеча, захватило мой разум, все мое тело и отбросило меня обратно в самый страшный момент жизни. Мы снова замолчали. Я начала успокаиваться и снова обратила внимание на играющий на заднем фоне любимый ноктюрн. Сидя рядом со мной на корточках, массажистка положила мне на спину руку и сказала: «Я знаю, не против продолжить или на сегодня хватит?» Еще одна долгая пауза. «Не против», — сказала я. «Скажи, когда будешь готова», — ответила она. Я ходила на массаж в рамках комплексной терапии, предложенной моим врачом после двух автомобильных аварий, которые разделяла всего 2 месяца. К этому моменту я явно отвечала всем диагностическим критериям ПТСР – посттравматического стрессового расстройства. Первая авария случилась за 4 месяца до этого декабрьским утром, когда я ехала по шоссе на работу. Движение передо мной стало замедляться, и я начала снижать скорость. Однако водитель машины, ехавший позади меня, отвлекся и не заметил этого. Я увидела в зеркало заднего вида, как он въехал в мою машину. Затем вокруг все потемнело. Когда я пришла в сознание, чувствовала себя словно компьютер после перезагрузки, который не смог полностью загрузиться. Если верить часам, с момента аварии прошла всего минута. Однако для часа пик на шоссе царило жуткое спокойствие. У меня пульсировала голова и шея. Я видела, как люди выбегают из своих машин и направляются ко мне, и слышала знакомые звуки дождя, ритмично бьющего по лобовому стеклу. Моя физическая реабилитация продвигалась по большей части хорошо. Почти 2 месяца спустя, в начале февраля, я смогла снова начать бегать на средней дистанции, не испытывая головной боли, боли в спине или шее. До полной поправки было еще далеко, однако прогресс был налицо. Через 2 дня после одной пробежки западное побережье накрыло снежная буря необычайной силы. Несмотря на то, что местами в городе на дорогах было опасно и жителей предупредили, чтобы они оставались дома, мне и моим коллегам было велено выходить на работу. Если автобусы могли добраться до университетского кампуса, значит, мы тоже были в состоянии это сделать. Погодные условия ухудшались. Помня о декабрьской аварии, в 13:47 я сообщила руководителю, что перенесла всех своих клиентов со второй половины дня на другой день и собираюсь уйти пораньше. В 14:08 я написала подруге по работе. Я сказала ей, что еду домой и что мы увидимся позже на неделе. В 14:12 в мою машину врезался грузовик, свернувший на встречную полосу. От удара она закружилась, и мое тело бросало по салону, словно тряпичную куклу. Машина остановилась только когда врезалась в автомобили, припаркованные вдоль заснеженной улицы. Открыв глаза, я увидела лишь осколки стекла и дым с порошком от сработавшей подушки безопасности. Воздух был пропитан запахом моей горящей одежды, а я никак не могла перевести дыхание. Говорить я тоже была не в состоянии. Не могла понять, что только что произошло. Мое тело неконтролируемо трясло, я кашляла и задыхалась. На этот раз после аварии не наступило момента спокойствия. Был день, и люди с семьями гуляли на улице, играя в снежки. Несколько человек стали свидетелями аварии. Сквозь звон в ушах до меня доносились их крики. Один голос звучал громче других. «Вызовите скорую! Кажется, кто-то умер! Там кто-то умер! Звоните 911!» Я не видела, что происходит снаружи машины. Мне никак не удавалось заговорить, чтобы сказать, что я очень даже жива. Еще я помню, как подумала в тот момент. Может, этот голос и прав? Неужели я умерла? Меня продолжало трясти еще сильнее. Мое тело бесконтрольно двигалось, словно пытаясь вырваться из этой ловушки. В этом событии было очень много невообразимо ужасного. Когда я смотрела, как на меня несется грузовик, и не сомневалась, что умру. Когда он врезался в меня, после чего последовал удар о припаркованные машины. Когда я толком не понимала, жива я, мертва или нахожусь где-то между жизнью и смертью. Когда начал проходить первоначальный шок, и на меня нахлынула волна невыносимой боли, боли, которая чувствовалась повсюду. Затем приехала скорая и направилась прямиком ко мне. Я видела сквозь дым и пыль ее горящие фары и головой понимала, что машина скорой движется медленно, но моему телу казалось, будто она несется на меня, как это только что было с грузовиком. Я запищала, пытаясь закричать. Мой голос вновь начал пробиваться из моего горла. «Нет, нет, нет! Стойте! Не бейте меня! Не врезайтесь в меня!» — повторяла я снова и снова, пока скорая осторожно пробиралась к моей машине. Мне казалось, что меня ждет очередной удар. Я потеряла чувство времени. Обстоятельства больше не имели значения. Я понимала лишь то, что в мое поле зрения снова вторгаются фары с той же самой стороны, с какой двигался грузовик. А я в своей горящей одежде не могу выбраться из машины. Спасатели бросились вытаскивать меня, продевая мое тело через искореженный металл, словно нитку через игольное ушко. Когда я очутилась, наконец, в машине скорой, из меня волной хлынули слезы. Меня все еще неконтролируемо трясло, и когда я сказала одному из медиков, что мое тело высвобождает реакцию стресса-мобилизации, которая была нарушена, когда я чувствовала себя запертой в машине, он очень странно на меня посмотрел. Вот так из меня полились знания о нейрофизиологии травматического стресса. Одна часть моего сознания с невероятной точностью рассказывала о филогенетической иерархии стрессовой реакции, в то время как другая отчаянно пыталась понять, жива ли я вообще. И все это время я продолжала судорожно трястись и хватать ртом воздух. Когда знание помогает. Хотя одна часть меня и была в ужасе, другая прекрасно понимала все, через что я прохожу. Дрожь, слезы, раздробленные воспоминания, ощущение, будто авария повторяется, когда я увидела приближающуюся машину скорой. Все это были важные составляющие священных механизмов выживания, заложенных в человеческую биологию за сотни тысяч лет эволюции. Эти механизмы полезны именно для таких моментов. То, что я все это знала, помогло мне следующим образом. Во-первых, мне не нужно было торопить события. Я могла начать настраиваться на осмысление своей травмы прямо на месте аварии. Во-вторых, я не осуждала себя, не стыдилась того, что испытываю. Когда человек чуть не погиб, либо столкнулся с чем-то невыносимо пугающим, ни в коем случае нельзя думать, что его реакции являются проявлением слабости, что с ними что-то не так. В лучшем случае такое отношение может привести к временному ослаблению реакций, которая загонит их вглубь тела и усугубит полученную травму. Когда нам больно, мы нуждаемся в осознанности и терпении, которые служат для всей нашей системы мозг-тело доказательством того, что мы в безопасности. Так люди понимают. То, через что им пришлось пройти, уже в прошлом. Это не повторится, пока они пытаются разобраться, что именно произошло. Такая осознающая реакция, исходящая от самого человека или от кого-то еще, запускает процесс преодоления стресса и травмы даже через несколько мгновений после того, как она была получена. Так что же нужно знать о системах, которые помогают нам выживать под воздействием стресса и травмы? Вот пять правдивых утверждений, про которые большинство людей никогда не рассказывали в школе. Первое. Мозг и тело не разделены, а тесно связаны и постоянно между собой общаются, как бы мы ни пытались этот разговор заглушить. Второе. Наша система мозг-тело заточена главным образом на две вещи – выживание и социальные связи. Третье. Реакции на стресс и травму – вещи, угрожающие нашему стремлению к выживанию или построению отношений с другими людьми, по определению не могут быть какими-то плохими. Четвертое. Если реакция выживания слишком затянется, и мы не получим помощи, наш мозг и тело постепенно привыкнут к ней. Тогда нам будет проще оставаться в реакции выживания, чем выходить из нее. Пятое. Мы способны к исцелению. Наша система мозг-тело умеет перестраиваться, и мы можем вернуться в состояние покоя. На это требуется время. А так как социальные связи играют центральную роль в нашем выживании, мы сможем быстрее вернуться к ощущению себя в безопасности, если нам будут помогать другие люди. Дальше мы попытаемся разобраться, что все это значит. Пока что же отвлекитесь и обратите внимание на то, что произошло в вашем теле, когда вы услышали ранее сказанные утверждения. Что-то из сказанного заставило ваше тело напрячься. Может, наоборот, напряжение спало и мышцы расслабились? Что-то пробудило в вас сочувствие к себе или к кому-то другому? Или у вас произошла реакция на одно из приведенных утверждений? Постарайтесь разобраться, что вы почувствовали. Возможно, вы скажете, этот список кажется разумным, даже если пока что я не до конца его понимаю. Коротко о нервной системе. Нервная система – это сложнейший информационный канал, по которому с помощью нервов и нейронов передаются сообщения от подошв ваших ног до самой макушки. Они проходят через все ваши органы, мышцы и ткани. У нервной системы есть две отдельные, но взаимосвязанные составляющие. Центральная нервная система, головной и спинной мозг, и периферическая нервная система, все, что находится за их пределами. Некоторые отделы нервной системы отвечают за наши сознательные действия в этом мире. Например, когда мы тянемся за стаканом воды, чтобы утолить жажду. Но большая ее часть работает бессознательно, либо выполняя заложенные в нас эволюцией программы, либо реагируя на то, насколько безопасно себя чувствует наше тело. Ученые называют эту бессознательную часть вегетативной нервной системой, ВНС. Она постоянно что-то делает, чтобы обеспечить наше выживание. Активирует выработку гормонов, необходимых, чтобы увернуться от летящего на огромной скорости автомобиля, координирует работу пищеварительного тракта, циклы сна и бодрствования, а также дает нам понять, когда пришло время сходить в туалет. Люди обычно даже не задумываются о своей ВНС. Она незаметно делает работу в фоновом режиме. Но иногда наша ВНС делает что-то, что уже просто невозможно оставить без внимания. Она активирует неожиданную и непонятную нам реакцию на стресс и травму. Определение стресса и травмы. Я использую слова «стресс» и «травма» вместе не просто так. По сути, это одно и то же явление, просто во втором случае масштаб гораздо больше. Стресс представляет собой активацию системы разум-тело в ответ на стрессовый фактор. Болезнь, пробки, смерть, важные события, большие перемены в жизни, стихийные бедствия или даже ожидание всего этого вкупе с ощущением угрозы, которая от него исходит. То, будет ли какой-то стрессовый фактор воспринят как угроза, зависит от конкретного человека и, как правило, определяется нашим жизненным опытом, генетикой, а также тем значением, которое мы придаем ситуации. Другими словами, одни и те же события у одних людей будут вызывать стресс, а других нет. Так, например, марафон представляет собой огромный физический стресс. Однако вы вряд ли станете воспринимать его как угрозу, если записались на него заранее, готовились к нему и вас всячески поддерживали друзья, то есть вы имеете контроль над ситуацией. Представьте же теперь, что почувствовал бы человек, если бы его заставили бежать марафон против воли. Стрессовая реакция – это хорошо, она нужна нам для выживания. Тем не менее, ее польза может обернуться вредом, если реакция затягивается, либо случается слишком часто, либо если мы начинаем ее бояться. Вы наверняка слышали, что стресс называют безмолвным убийцей. Когда мы его боимся, мы можем испытывать страх или стыд за возникающие у нас стрессовые реакции. Мы нервничаем по этому поводу, что лишь перегружает нашу нервную систему. От того, как мы воспринимаем стресс, зависит его влияние на нашу физиологию и даже когнитивную деятельность. Стрессовое событие становится травмой, когда мы чувствуем себя на пределе, беспомощными. Травма – это греческое слово, которое означает «рана». В психотерапии травма определяется не самим событием, а тем, как именно его переживает человек. Доктор Рик Брэдшоу предложил следующее удобное определение. Травма возникает, когда происходит нечто негативное и неожиданное, в результате чего мы чувствуем себя растерянными, потрясенными и беспомощными. Не всем из нас доводилось пережить тяжелые травмы, способные вызвать ПТСР. Прежде всего, это травмы, связанные с угрозой для жизни. Однако почти каждый сталкивался с небольшими травмами. К ним относятся физические травмы, которые не представляют угрозы для жизни, эмоциональное насилие, расизм, издевательство, потеря близкого человека, домогательство, болезненное расставание, незапланированные расходы, увольнение с работы и так далее. Такие травмы могут показаться чем-то несущественным, даже частью повседневной жизни. Однако, если они случаются достаточно часто, то могут оказать на нашу эмоциональную нервную систему еще большее влияние, чем тяжелые травмы. Лестница стрессовой реакции. Человеческое тело предпочитает находиться в расслабленном состоянии, а не в стрессе. Но когда что-то угрожает нашему выживанию, причем неважно, является ли это угроза реальной, кажущейся или вообще воспоминанием, нервная система помогает преодолеть эту опасность, чтобы вернуться в состояние покоя. Так как системы выживания развились очень давно, когда угроза нападения диких животных была одной из основных, я использую подобную ситуацию, чтобы проиллюстрировать, как их процессы выглядят в действии. В один солнечный день я отправилась на прогулку в горы. Вдруг посреди тропы я увидела пуму. Мои системы выживания активировались. Организм выбросил каскад гормонов стресса, чтобы я могла двигаться быстрее, замечать дополнительные угрозы, а также чтобы поставить на паузу процессы, которые в данный момент не являются приоритетными. Пищеварение, отдых и подготовку к лекции. Вся эта энергия помогла мне принять правильное решение и медленно отступить назад, пока пума не скрылась из виду. После чего я побежала в безопасное место. Вернувшись в свою машину и захлопнув дверь, я почувствовала, как мое тело начинает возвращаться в нормальное состояние. После этого я смогла позвонить своему мужу, чтобы рассказать о случившемся, выговориться и установить связь, которая помогла мне почувствовать себя в безопасности, понять, что я не одна. Это самый оптимальный вариант развития событий. Между тем, жизнь, равно как и реакции нашей системы, разум-тело, зачастую намного сложнее. Стрессовая реакция не всегда так легко включается и выключается. Так как мы являемся социальными существами, которым для выживания необходимы отношения с другими людьми, то чаще всего сталкиваемся с угрозами, которые связаны именно с ними, а не с пумами. Стрессовую реакцию можно представить в виде лестницы, состоящей из трех ступенек. Каждая из них соответствует одному из ответов нашего тела на стресс – социальное взаимодействие, мобилизация и отключение. Смотрите рисунок 1 в приложении к данной аудиокниге. Когда какой-то стрессовый фактор угрожает нашей безопасности, человеческий организм первым делом будет искать помощь через контакт с другими людьми, после чего мобилизует силы для активных действий. И, наконец, если две первые реакции не дают результата, организм просто отключается. Первая ступень. Социальное взаимодействие. Снова представьте, что я увидела на тропе пуму. Мой инстинкт социального взаимодействия может проявиться по-разному. Я могу позвать на помощь, осмотреться по сторонам в поисках других людей, либо достать телефон, чтобы позвонить. Когда мы чувствуем опасность, но еще находимся на достаточно большом расстоянии от угрозы, у нас активируется одна из ветвей блуждающего нерва, которая ведет к горлу и внутреннему уху. Это помогает издавать и улавливать звуки определенной частоты. Когда эта стрессовая реакция активируется, мы занимаемся так называемым социальным ориентированием. Внимательно следим за реакцией других людей и, в зависимости от того, какие сигналы получаем в ответ, успокаиваемся, либо еще больше напрягаемся. Одна из моих лучших подруг, Келси, тоже специалист по лечению психологических травм, рассказала мне, как в прошлом стала замечать эту реакцию у своей старшей дочери. Когда они вместе смотрели фильм и начиналась страшная для ребенка сцена, дочь инстинктивно смотрела на нее, чтобы убедиться, что все в порядке. Келси давала ей понять, что она в безопасности, голосом, словами и мягкой улыбкой. И девочка, успокоившись, продолжала просмотр. Вторая ступень – мобилизация. Снова вернемся на горную тропу. Если вокруг никого нет, если социальное взаимодействие мне никак не поможет, либо может подвергнуть меня еще большему риску, то активируется другая ветвь блуждающего нерва, а вместе с ней мой гипоталамус, гипофиз и надпочечники. В результате происходит выброс гормонов стресса, которые придают мне дополнительные силы, чтобы было проще добраться до безопасного места. Это и есть та самая реакция «бей или беги», во время которой нервная система за доли секунды принимает решение о том, достаточно ли мы далеко от угрозы, чтобы убежать, или бежать бесполезно, и у нас больше шансов выжить, если мы дадим отпор. В некоторых случаях наша нервная система жмет на паузу, и мы замираем на месте в ожидании, что ситуация как-то изменится, либо просто в надежде, что нас не заметят. Когда человек находится в опасности, то выбор между бить или бежать зачастую будет зависеть от того, какое действие помогало ему выжить в прошлом, либо какое он чаще наблюдал у других. Так как мы запрограммированы на выживание, наша нервная система постоянно обучается и приспосабливается. Чем чаще что-то помогало нам раньше, тем с большей вероятностью мы неосознанно выберем именно эту модель поведения. Таким образом, к примеру, люди, скорее всего, будут давать отпор в подобных ситуациях, если они выросли в условиях, в которых данная модель поведения была наиболее эффективной. Даже если это не самая хорошая реакция на пассивно-агрессивные комментарии начальника или высказанное партнером недовольство по поводу грязной посуды в раковине. Третья ступень. Отключение. Если ни социальное взаимодействие, ни системы мобилизации не смогли обеспечить нашу безопасность, то организм идет на последний шаг – отключение. В случае с пумой на горной тропе это может означать потерю сознания, полную утрату сил с последующим замиранием на месте, либо уход в себя. У такой реакции бывают разные названия – поражение, капитуляция, притвориться мертвым, диссоциация. Организм прибегает к ней, когда принимает решение, что все остальные варианты исчерпаны. Возможно, вы видели или слышали истории о том, как это происходит с животными в дикой природе. Когда хищник подходит вплотную или хватает свою добычу, единственный способ пойманного животного выжить – это притвориться мертвым в надежде, что хищник отступит. Так как на Западе люди склонны считать себя прежде всего разумными существами, мы переоцениваем степень ответственности сознания за наши поступки. Мы полагаем, будто каждое совершенное нами действие является нашим осознанным выбором. Между тем, когда дело доходит до реакции и отключения, выбора у нас нет никакого. Она происходит полностью на автомате, без участия нашего разума. Когда организм отключается, это не является проявлением слабости и уж точно не значит, что травма была воображаемой. Это означает, что ситуацию контролирует ваша нервная система. В момент, когда мы доходим до предела, и организм отключается, мы переживаем явную травму. Мы можем отключиться от своего тела или мысленно исчезнуть, вернувшись в более счастливые времена. Нервная система принимает решение, что так у нас будет больше шансов справиться с ситуацией. Наше тело обмякает, мы сжимаемся в клубок, мы падаем в обморок. У нас происходит диссоциация, когда мы мысленно переносимся в другое место, как бы отделяясь от своего тела. Нам кажется, будто жизненные силы покинули нас, и тогда проще весь день валяться в постели. Исследователи и специалисты в области психологической травмы пришли к выводу, что депрессия зачастую становится результатом затянувшейся реакции отключения. Депрессия – это не чувство, а состояние нервной системы, в которое мы впадаем после того, как слишком долго были на пределе или в мобилизованном состоянии. Например, под воздействием происходящего вокруг нас, воспоминаний или сильных внутренних переживаний. Поняв, что социальное взаимодействие, бегство или отпор выжить не помогут, система разум-тела приходит к выводу, что оптимальным решением будет отключиться и отказаться от активных действий. Выгорание происходит похожим образом. Вверх-вниз по лестнице стрессовой реакции. Если бы каждая стрессовая реакция развивалась как по учебнику, то мы бы поднимались и опускались на одну ступеньку за раз и всегда по порядку. Сначала мы бы пытались найти социальную поддержку. В случае, если это не удалось, мы бы переходили к мобилизации. Если и это не принесло результата, то только тогда наш организм прибегал бы к отключению. Затем мы бы снова поднимались по этой лестнице, уже в обратной последовательности. Сначала мобилизация, затем социальное взаимодействие и, наконец, состояние, в котором мы чувствуем себя в безопасности. Проблема в том, что в случае острой опасности или когда мы слишком часто и подолгу бываем на какой-то из ступенек, мы можем начать перескакивать через одну. Модель лестницы помогает нам получить широкое представление о человеческой природе, однако сама стрессовая реакция остается уникальной для каждого конкретного человека и определяется его жизненным опытом. В зависимости от того, какие модели поведения мы чаще всего использовали в прошлом, формируются нервные связи в нашей системе мозг-тело. Так, например, если в прошлом нам помогало обращение за помощью к другим людям, то нам будет проще сделать шаг к социальному взаимодействию. Но человек может перескочить через эту ступеньку, если его в прошлом стыдили или насмехались над ним, когда он пытался попросить у других помощь, либо эта помощь только ухудшала ситуацию. Подъем по лестнице к безопасности. На лестнице стрессовой реакции у каждой ступеньки есть своя цель. В зависимости от того, на какой именно из них мы находимся, наш организм делает свою работу, подавляя или активируя определенные ощущения. Когда мы стоим на ступени социального взаимодействия, наше тело сообщает окружающим, что мы нуждаемся в поддержке, либо хотим, чтобы они соблюдали определенные границы. На ступени мобилизации сквозь наше тело проходит огромное количество энергии. На ступени отключения нервная система удерживает нас от каких-либо действий, чтобы защитить от риска или угрозы. По телесным сигналам, которые сопровождают каждую ступень лестницы стрессовой реакции, можно понять, что человеку в данный момент необходимо. Так, энергия, появляющаяся на ступени мобилизации, сигнализирует о необходимости движения и высвобождения ее. Затем, когда эта энергия израсходована, тело посылает центрам выработки гормонов стресса следующее сообщение. Поскольку мы потратили всю эту энергию, мы, должно быть, дали отпор или убежали, чтобы спастись. Так что теперь можно прекратить работу. Это может иметь огромное значение для нас, когда мы находимся в стрессовой ситуации. Например, предотвратить переход стресса в травму или помочь избежать депрессии, диссоциации или выгорания. Наше тело дает все необходимое, чтобы мы могли снова почувствовать себя в безопасности. Остается лишь прислушиваться к тому, что происходит внутри нас. Человек поднимается по лестнице стрессовой реакции точно так же, как и спускается, минуя все преодоленные по пути вниз ступени. Так, оказавшись на ступеньке отключения, мы не обязательно сможем сразу перепрыгнуть в состояние безопасности. Вместо этого, скорее всего, сначала мы окажемся на ступеньке мобилизации, затем перейдем к социальному взаимодействию и лишь потом в состояние покоя. Животные, пережившие нападение хищника, как правило, встают, силой отряхиваются, а затем возвращаются к своим обычным делам. Согласно одной из теорий, именно поэтому они, в отличие от людей, не зацикливаются на травме. Их тело трясется, и животные сбрасывают механизмы реакции на травму, запустившиеся, когда оно было на пределе, и отключилось. Чтобы завершить цикл стрессовой реакции, человеку нужно высвободить связанную со стрессом энергию из тела. Зачастую это происходит неосознанно, но мы можем помочь себе, делая это целенаправленно. Бегая, танцуя, прыгая, раскачиваясь, или на несколько секунд со всей силы сжимая мышцы. В процессе один наш внутренний механизм контроля передает сигнал другому, в результате чего вся система мозг-тело понимает, что мы теперь в безопасности. После второй автомобильной аварии, когда я не могла пошевелиться, а моя одежда горела на мне, все импульсы моей стрессовой реакции были активированы. Но я все равно ничего не могла сделать. Я не могла выбраться наружу, что способствовало формированию у меня травмы. В машине скорой меня сильно трясло, подобно тому, как трясет животных, когда им удается спастись из лап хищника. Я выходила из состояния отключения, и мое тело так пыталось израсходовать всю энергию, которую я не могла использовать, застряв в искореженной машине. В ловушке травмы. Не каждому удается подняться по лестнице стрессовой реакции обратно в состояние безопасности. Иногда мы не получаем вовремя ласкового прикосновения, не слышим любящих слов или не имеем возможности высвободить стрессовую энергию. Когда это происходит, человек может оказаться в ловушке собственной травмы. На самом деле, я считаю, что одна из причин распространенности психологических травм и депрессии заключается в том, что наши установки, ограничения и запреты, связанные с выражением эмоций, расовыми или гендерными сценариями, мешают прислушиваться к своему телу. Из-за них врожденная способность человека к исцелению может показаться опасной или не заслуживающей доверия. У меня были клиенты, которых трясло, когда мы прорабатывали их травму. В то же время другие недоумевали, почему все их тело обмякает, когда мы начинали говорить, например, о том, как жестоко с ними обращались в детстве. В обществе, поощряющем отделение тела от разума и мастерский контроль над ним как признак зрелости или статуса, естественное стремление организма к исцелению может казаться угрозой. Мы гордимся, когда преодолеваем пределы своих физических возможностей, поощряем сотрудников-трудоголиков, хвалим людей, соблюдающих строгие диеты, за их невероятную самодисциплину. Считаем превосходство разума над материей признаком моральной силы. Тем временем мы все страдаем. Именно так травма не проходит, а остается. Вот почему нервной системе сложно понять, что мы уже в безопасности, что пережитый ужас остался в прошлом. Когда человек оказывается не в состоянии пройти через процессы, которые позволяют вернуться к ощущению безопасности, или когда он пытается социально взаимодействовать, но в ответ получает лишь осуждение и критику, нервная система не узнает о том, что боль миновала. Как результат, вместо того, чтобы перейти от боли к безопасности, она переходит от боли к боли. Все, что происходит после травмы или в ответ на нее, называется посттравматическими факторами. Эти факторы влияют на то, застрянем ли мы в травме или нет, а также на то, сколько времени уйдет на восстановление. Например, посттравматическим фактором может быть то, кому мы рассказали о случившемся и как этот человек отреагировал. Что произошло сразу после этого? Помогли ли нам? Получили ли мы медицинскую помощь? Всерьез ли отнеслись к нашей травме? Говорили ли «тебе еще повезло, что ты» или другие фразы, которые обесценивали наши ощущения? Или, может быть, о том, что наша травма была заслуженной, как это бывает, когда перекладывают вину на жертву? То, что происходит до и непосредственно во время получения травмы, также влияет на наше состояние. Ученые называют эти события претравматическими и перетравматическими факторами соответственно. Врач и специалист по психологическим травмам Роберт Скайер, автор книги «Тело несет бремя», полагает, что самая распространенная жалоба в современной медицинской практике, а именно необъяснимые хронические боли, связаны с фактическими изменениями в нейронных контурах мозга вследствие неразрешенной травмы. Мы подробнее обсудим эту тему в 6 главе. Когда те, кто должен нас защищать, снова и снова наносят нам травму, или когда нет безопасного места, в которое можно было бы вернуться, такая ситуация называется комплексной травмой. При комплексной травме поддерживать тревожное состояние может оказаться самым простым и комфортным выходом. То, что безопасно, может казаться опасным, и наоборот. Как результат, человек может так и не научиться доверять другим, что приводит к развитию чувства отчаянного одиночества. Печенье памяти. Представьте, что вы готовите печенье. Соединив все ингредиенты, вы замешиваете тесто, делите на порции, кладете их на противень и убираете его в духовку. Теперь вам уже никак не удалить из теста сахар, муку или ваниль, оставив при этом в нем соль. В смешанном виде все отдельные ингредиенты образовали нечто новое, новую однородную субстанцию. Это моя любимая аналогия воспоминаниям, сформированным во время сильных переживаний. Когда мы переживаем травму, все ингредиенты нашего теста, опыта, смешиваются таким образом, что отделить их друг от друга становится невозможно. Так мозг объединяет отдельные элементы травмы в один блок памяти, запуская ряд чрезвычайно полезных процессов, призванных обезопасить нас в дальнейшем. Эти элементы могут включать запах, время суток, положение тела, близкие и далекие звуки, включая музыку, освещение, других людей, находившихся рядом с нами, место, где все произошло, а также все, что случилось непосредственно перед тем, как нам стало страшно. Всему, что находится в блоке памяти, связанном с травмой, на уровне нейронов мозга приписывается статус серьезной угрозы нашей безопасности. Этот процесс объединения отдельных элементов в один блок памяти одновременно полезен и вреден. Его польза заключается в том, что когда мы снова столкнемся с одним из них, наш мозг сможет быстро активировать механизм стрессовой реакции, чтобы нас защитить. С другой стороны, появление какого-то из ингредиентов нашего травматического опыта вовсе не обязательно означает, что мы снова переживаем эту травму. Другими словами, даже когда вы находитесь в похожей ситуации, чувствуете те же самые запахи, либо слышите ту же самую песню, это вовсе не обязательно означает, что ваша травма повторяется. Скорее, вы сталкиваетесь с триггером. Нервная система вспоминает нечто из прошлого, основываясь на чем-то в настоящем. Мне нравится называть триггер ложноположительной реакцией. Именно это и случилось со мной на том массажном столе. Когда массажистка положила руку на определенную мышцу плеча, мое тело вспомнило момент аварии, в которой эта мышца напряглась. Доктор Лоример Мозли, нейробиолог и специалист по лечению боли, в своем выступлении на конференции TED рассказал, как однажды чуть не погиб. Прогуливаясь в зарослях кустарника, он почувствовал, как его ногу что-то поцарапало в районе икры. Затем, по его словам, сигнал от кожи передался по спинному мозгу в головной, где был обработан на основе всех похожих случаев в прошлом. Мозг пришел к выводу, скорее всего, ты просто поцарапался о ветку. Так что Мозли просто пошел дальше. Однако вскоре упал без сознания. Оказалось, что его укусила смертельно опасная сетчатая коричневая змея. Мозли выжил, однако в следующий раз, когда гулял в том районе и почувствовал, что ногу снова поцарапало в том же месте, он рухнул на землю, корчась от боли. Как потом оказалось, это была обычная ветка. Но, основываясь на ингредиентах его воспоминаний о травме, мозг послал сигнал, который гласил: «Должно быть, тебя снова укусила сетчатая коричневая змея». Воспоминания о травме влияют на нас на генетическом уровне. Мы называем такие изменения эпигенетическими. Научное сообщество изучает эпигенетику еще с 1940-х годов, когда оказалось, что у детей, зачатых в Нидерландах во время военного голода, повышен риск возникновения определенных проблем со здоровьем, например, диабета. На самом деле понятие эпигенетики гораздо шире. Это как если бы сапожник сказал, что молоток создали, чтобы подбивать обувь. В результате дальнейших исследований удалось установить связь между эпигенетическими изменениями и стрессовой реакцией. Так, если одно поколение столкнулось с какой-то серьезной опасностью, то это может привести к активации определенных генов, которые будут переданы следующим поколениям, в результате чего потомство будет испытывать инстинктивный страх перед вещами, которые представляли угрозу для их родителей. К таким угрозам могут относиться как конкретные травмирующие события, так и более масштабная культурная травма. Неприятно осознавать, что детям могут передаваться реакции родителей на травмы. Однако этот механизм помогает объяснить, почему некоторые вещи вызывают у нас стресс, даже если нам не доводилось переживать связанную с ними травму. Вместе с тем, это также подчеркивает, что людям было бы полезно прорабатывать свои травмы. Если стресс способен включать или выключать определенные гены, то возможен и обратный процесс. Эти данные не только помогают нам лучше понимать наследуемую травму, но и подчеркивают важную роль телесности и работы над травмой как на индивидуальном, так и на коллективном уровне. Понимание принципа функционирования системы мозг-тело помогает нам с большим состраданием относиться к себе и другим людям. Когда мы замечаем у себя реакцию на какой-то триггер, вместо того, чтобы стыдиться, мы можем сказать себе «ну, конечно», тем самым создавая ощущение безопасности внутри себя, независимо от того, что происходит вокруг. А когда мы видим подобную реакцию у кого-то другого, можем научить его этому добродушному пониманию. Как исцелиться и присутствовать в моменте. Наша система мозг-тело прекрасно умеет подстраиваться. Люди самостоятельно учатся приспосабливаться к стрессовым, болезненным или травмирующим ситуациям. Вместе с тем, можно научиться возвращаться в состояние покоя и защищенности с помощью сигналов, связанных с общением и безопасностью, а также за счет осознанного использования своих навыков. Для этого потребуется время и желание, однако начинать никогда не поздно. Далее будут перечислены 9 способов сделать первый шаг в этом направлении. Пройдите психотерапию. Теория травмы говорит, что начинать этот шаг нужно с создания в настоящем моменте условий, в которых человек чувствовал бы себя защищенным. Только после этого можно активно прорабатывать травму. Один из лучших способов создать такие условия – это начать посещать психотерапевта, который специализируется на лечении травмы. Вернуться к травматической ситуации в одиночку бывает нелегко. Вот почему это полезно делать в сопровождении другого человека, который знает, чего можно ожидать и сможет вас защитить в случае необходимости. Одним своим понимающим присутствием этот человек будет давать вашей нервной системе понять, что вам ничего не угрожает. Когда она успокоится, вы сможете начать менять свое представление о мире, о себе и окружающих. Благодаря исследованиям в области психологической травмы, проведенным после Вьетнамской войны, теперь известно, что травма наносится не нашим мыслям, а нашему телу и остается в нем до тех пор, пока мы не поймем, что находимся в безопасности. Таким образом, люди не могут начать прорабатывать травму, задействовав лишь свой мозг. Необходимо использовать все наше «я». К счастью, существует ряд телесных или соматических разновидностей психотерапии, призванных помогать переключаться с мозга на другие части системы, которые хранят в себе полученную нами травму. Среди них десенсибилизация с помощью движений глаз, снятие тревоги через расслабление, интеграция зрительного и чувственного восприятия, сенсомоторная психотерапия, нейробиологическая обратная связь, ускоренная динамическая психотерапия на основе чувственного опыта, соматические переживания, специальный тип йоги, помогающий лечить травму, терапия, направленная на внимание, и терапия, направленная на эмоции. Поговорите со своим телом. Конечно, всегда лучше, когда рядом присутствует понимающий человек, который дает нашей нервной системе почувствовать себя в безопасности. Однако мы можем научиться быть таким поддерживающим и заботливым человеком для самих себя. Независимо от того, с каким уровнем стресса или травмы вы имеете дело, если вы заметите, что начинаете нервничать или остро реагировать на что-то, попробуйте следующее. Поместите руку на грудь или другое место на теле. Выберите ту область, которая помогает вам успокоиться, или ту, где вы чувствуете напряжение. Затем скажите: «Я знаю, что ты сейчас напугана». Это вполне объяснимо, даже если не совсем понятно, что происходит. Это просто твоя реакция выживания в действии. Ты изо всех сил стараешься остаться живым и невредимым, и за это я тобой очень горжусь. Ты прекрасно справилась с задачей подготовить меня на случай, если снова произойдет что-то ужасное. Спасибо тебе. А затем, если на самом деле вы в полной безопасности, попробуйте добавить: «Но сейчас тебе ничего не угрожает, и ты можешь расслабиться. Я буду рядом. Мы сделаем это вместе, потихоньку, шаг за шагом, сколько бы времени на это ни потребовалось». Еще вы можете представить, что среагировавшая на стресс часть вас – это другой человек. Вы знаете, что ей сказать, потому что уже говорили успокаивающие слова другим людям, которых любите. Приведенный мною ранее пример с печеньем, в котором все компоненты смешиваются, применим как к триггерам, связанным с травмой, так и к положительному опыту. Сенсорные элементы могут соединяться, образуя печенье памяти, помогающее нам понять, что мы в безопасности, что нас любят, о нас заботятся. Таким образом, если вы одни и вам сложно достучаться до своего истинного «я», представьте, что ваш психотерапевт или другой человек, с которым вы чувствуете себя защищенным, сидит рядом с вами. Воспоминания и эмоции, которые ассоциируются с любящими людьми или даже просто мысли о них, могут помочь вам ощутить то чувство любви, которое вы сможете использовать, чтобы помочь себе вернуться в ощущение безопасности. Изучите техники заземления и ориентирования. Заземление и ориентирование – это навыки, которые помогают вашему мозгу и телу не забывать, что вы находитесь здесь, даже когда вы вспоминаете что-то травмирующее, либо ожидаете чего-то неприятного. Заземление может быть полезно, когда человек испытывает запредельный уровень стресса и не может справиться с происходящим. Ориентирование помогает сосредоточиться на окружающей обстановке и признаках отсутствия угрозы. Дальше перечислены некоторые простые техники, которые вы можете попробовать. Возможно, будет не лишним держать этот список под рукой, чтобы регулярно к нему обращаться. Первое. Используйте методику под названием 5-4-3-2-1. Назовите 5 вещей, которые вы видите, 4 вещи, которые вы можете потрогать, 3 вещи, которые слышите, 2 вещи, запах которых чувствуете, 1 вещь, которую вы можете попробовать, или просто вкус, который у вас сейчас во рту. Вы можете даже попробовать назвать по 5 вещей для каждого из перечисленных чувств. Второе. Протяните руку и дотроньтесь до какого-нибудь предмета, расположенного рядом с вами. Это может быть стена, пол, стул, на котором вы сидите, камень или трава, Почувствуйте, как предмет касается вашей руки. Третье. Поместите свои руки в воду, либо побрызгайте себе в лицо холодной водой. Четвертое. Считайте в обратном порядке, начиная от какого-нибудь большого числа, вычитая каждый раз из него 7 или 13. Например, от числа 12567 шагом 13. 12567, 12554, 12541 и так далее. Пятое. Опишите вслух физические ощущения, которые вы испытываете в своем теле. Шестое. Сходите погулять или снимите обувь и встаньте на землю. Почувствуйте, как подошвы ваших ног касаются земли. Седьмое. Опишите, что вы видите вокруг. Выберите какой-то предмет и тщательно изучите его глазами, обращая внимание на каждую маленькую деталь. Тренируйтесь делать выбор, самостоятельно решать, что лучше для вашего тела. В момент, когда происходит получение травмы, выбора нет. Для того же, чтобы усвоить, что вам безопасно находиться в собственном теле, должна быть возможность выбора. Так инструктор по терапии для лечения травмы, основанной на йоге, во время занятия может сказать: «Я предлагаю вам наклонить туловище вперед. Вы можете решать остаться в таком положении или добавить движение, начав раскачиваться в удобном для вас темпе». Раскачиваясь влево, вы можете заметить у себя в спине следующее ощущение. Человеку предлагается самому выбрать, что делать со своим телом, чтобы он почувствовал, что тело принадлежит ему, что он им управляет. Подобные движения – это один из вариантов тренировки интероцепции. Интероцепция – это способность чувствовать, что происходит внутри вашего тела, а также познавать себя изнутри. Примерами интероцепции являются распознание признаков голода, физических изменений, которые сопровождают те или иные эмоции, изменений пульса и даже просто ощущение телом тепла или холода. Используйте воображение или память, чтобы изменить свое эмоциональное или психическое состояние. Так как все, что происходит внутри вас, связано между собой, вы можете использовать мысли или воспоминания, чтобы переключить свое тело в другое эмоциональное состояние. Подобно тому, как память о травме способна создать у вашего тела иллюзию угрозы его безопасности, вы можете вспомнить ситуацию, когда были спокойны, чтобы помочь вашему телу снова расслабиться. Попробуйте вспомнить момент, когда вы чувствовали себя в полной безопасности. Если ничего на ум не приходит, вспомните, что было только что. Что происходило вокруг вас, как вы себя чувствовали в своем теле, о чем думали. Постарайтесь подключить как можно больше элементов восприятия. Помимо этого, вы можете попробовать представить, как занимаетесь чем-то, что вас успокаивает, вспомнить лицо и голос человека, которого вы любите, либо подумать, что событие, которого вы с нетерпением ждете, наконец произошло. Пересмотрите свою стрессовую реакцию. Любопытно, что по некоторым данным, измеримое влияние испытываемого нами стресса на наше здоровье зависит от того, как именно мы о нем думаем. Исследования показали, у тех, кто воспринимал стресс как полезное явление, механизм, посредством которого их тело помогает им справиться с трудными ситуациями, он вызывал меньше долгосрочных проблем со здоровьем. У тех же, кто, напротив, воспринимал стресс как что-то плохое, он оставлял более серьезные негативные последствия для здоровья. Если вы научитесь по-другому воспринимать реакцию своего организма на стресс, это вам сильно поможет. Вот как это может выглядеть на практике. Сначала обратите внимание на реакции вашего организма на стресс. Колотящееся сердце, прилив сил в руках и ногах, бдительность на пределе, возможно, даже выпученные глаза. Положите руку куда-нибудь на свое тело и скажите себе: «Спасибо тебе, что отреагировала, чтобы помочь мне справиться с происходящим. Я знаю, что ты изо всех сил стараешься меня защитить». Если в данный момент вам не нужна стрессовая реакция, можете попробовать добавить, продолжая прижимать руку к своей коже: «Я так рад, что ты помогаешь мне приготовиться к опасности. Сейчас мне ничего не угрожает, и я о тебе позабочусь. Так что можешь пока расслабиться, но мне приятно знать, что ты будешь рядом, как только мне понадобится твоя защита». Изучите лестницу своей стрессовой реакции. В блокноте, бумажном или электронном, запишите свою собственную версию лестницы стрессовой реакции на основании модели, ранее описанной в этой главе. Для каждой ступени – безопасность, социальное взаимодействие, мобилизация, отключение. Перечислите примеры своего поведения, мыслей или внутренних ощущений. Попробуйте ответить на следующие вопросы. Каково находиться на этой ступени? Какие ощущения возникают в вашем теле? О чем вы думаете? Какие чувства вы испытываете? После этого сосредоточьтесь на безопасности. Какие люди, ситуации или внешние факторы дают вам понять, что можно подняться по лестнице к безопасности? Какие люди, ситуации или внешние факторы дают вам понять, что нужно спуститься вниз? Начав осознавать факторы стресса и сопровождающие их ощущения, мы можем научиться применять конкретные стратегии управления нашими чувствами при возникновении стрессовой реакции. Регулируйте и меняйте свое состояние с помощью дыхания. Я уже говорила о том, как реагирует блуждающий нерв в зависимости от уровня опасности или угрозы в данный момент. Он работает в двух направлениях. Посылает информацию как от мозга к внутренним органам, например, легким, так и обратно. Благодаря этому осознанное дыхание является очень эффективным способом дать вашему телу понять, что оно находится в безопасности. Такое дыхание будет особенно полезно, если вдыхать воздух носом, так вы будете получать больше кислорода и оксида азота. На вдохе выпячивать живот вперед, словно наполняя его воздухом. Медленно выдыхать воздух. На выдохе мы успокаиваемся, на вдохе активизируемся. Делать небольшие паузы между вдохом и выдохом. В идеале в состоянии покоя мы делаем около 4 или 5 вдохов в минуту. Вы можете изучить техники носового дыхания и другие упражнения. Совместная дыхательная гимнастика с партнером может стать эффективным способом почувствовать себя в безопасности. Если он в данный момент спокоен и готов идти на контакт, попробуйте подстроиться под темп его дыхания или просто наблюдайте за ним. Небольшое предостережение. Иногда дыхание может привести к парадоксальному эффекту, когда человек, переживший травму, чувствует себя еще в большей опасности, что может привести к панической атаке или полному смятению. Если это случилось с вами, вовсе не значит, что вы безнадежны. Просто дыхательное упражнение не самый удачный вариант для вас в настоящий момент. Либо имеет смысл проработать этот вопрос со специалистом. Двигайтесь не спеша. В процессе исцеления очень важно не торопиться, и здесь нам на помощь приходит понятие «тетрование». Так называется процесс постепенной обработки травмирующего события, чтобы избежать срабатывания триггера или повторной травмы. Прикосновение в небольших дозах к тому, что вызывает у нас стресс, помогает нам со временем выработать терпимость и избавиться от неуместной стрессовой реакции. Как снова почувствовать себя в безопасности? В результате наших реакций на стресс и травму мы постоянно получаем какие-то сигналы. Наш организм бьет тревогу, давая понять, что что-то не так или что происходящее сейчас напоминает нечто пугающее из прошлого. Эти сигналы призывают нас изменить модель поведения или развить какой-то навык. Вместо того, чтобы игнорировать их, мы можем научиться прислушиваться, так как они помогают нам построить более чуткие отношения со своим «я». Научиться заботиться о других людях и побуждают встать на путь исцеления. Таким образом, если мы научимся обращать внимание на свои стрессовые реакции, даже на то, какие ужасные ощущения они у нас вызывают, это поможет вырасти над собой и исцелиться. Именно наша способность избавляться от травмы, а не то, что с нами случилось, определяет, как будут дальше развиваться наши истории. Как и в случае со стрессовой реакцией, исцеление записано в нашей ДНК. Каждый раз, когда мы обращаем внимание на свое дыхание, говорим ласковые слова своему телу или работаем над изменением вредоносного паттерна, происходит процесс исцеления. Я посещала психолога, специализирующегося на лечении травмы, чтобы помочь своему телу понять, что я уже не нахожусь в машине, в которую вот-вот врежется грузовик. И не так давно, после очередного сеанса, поняла, что, наконец, исцелилась. Когда я думаю о той аварии, я обычно вспоминаю один из трех моментов. Момент непосредственно перед лобовым столкновением, момент, когда моя машина крутилась, пока не врезалась в припаркованный автомобиль, момент, когда я сидела в своей машине и слышала крики людей о том, что я умерла. После сеанса психотерапии с применением методики под названием десенсибилизация и переработка с помощью движений глаз, я вышла на улицу, чувствуя себя совершенно измотанной, но в то же время более спокойной, чем до сеанса. Когда я села в машину, мне в голову пришло уже другое воспоминание об аварии. Я была в дыму в своей машине, а снаружи кричали люди, как вдруг какая-то девушка открыла пассажирскую дверь. Она мягко, но решительно спросила: «Вы в порядке?» Я не ответила, потому что не могла повернуть голову, чтобы ее увидеть. Девушка убежала и заговорила с кем-то еще. Они позвонили в скорую, а затем я снова услышала шаги. Она бежала обратно ко мне по хрустящему снегу и осколкам стекла. Девушка забралась в машину с пассажирской стороны и сказала: «Меня зовут Пейдж, и скорая уже в пути. Придется немного подождать. На дорогах много аварий из-за снегопада, но они уже едут». Как только она забралась в искореженную машину, я издала звук, который, кажется, никогда не слышала ни от себя, ни от кого-либо другого. Это было что-то среднее между криком и всхлипом. Она приблизилась ко мне. Своей левой рукой девушка обхватила меня сзади, а правой спереди. Я заплакала еще сильнее. «Наверное, ты жутко испугалась. Это было очень страшно, но ты жива, ты в порядке, скорая в пути, и я останусь с тобой, пока она не приедет». Она положила голову мне на плечо и повторила эти слова, наверное, раз 100. Тот день после сеанса я вспомнила, что Пейдж была там, когда приехала скорая, и мне казалось, что в меня снова врежутся. Она спокойно сказала, что все будет в порядке, что было страшно, но скорая уже на месте. Когда спасатели подошли к машине, Пейдж вылезла, чтобы меня могли забрать. Они пытались вытащить меня наружу. Ей показалось, что кто-то из них делает это слишком грубо, и она сказала невероятно решительным тоном: «Прекратите! Будьте с ней нежнее!» Больше я ее не видела и ничего о ней не слышала. Уверена, это был ангел в обличии студентки. После того сеанса психотерапии прояснилось еще кое-что. Один из первых флешбеков за рулем у меня произошел на шоссе под Лос-Анджелесом. Я ехала на мероприятие, и мне показалось, что в меня сейчас снова врежутся, когда встречная машина временно вырулила на мою полосу. Этого было достаточно, чтобы мое тело отреагировало. Я выехала на обочину и остановилась, повторив слова Пейдж: «Было страшно, но ты жива, и ты будешь в порядке». Тогда я понятия не имела, откуда взялись эти слова. Казалось, что они тоже стали частью моего воспоминания о травме, спрятанной, чтобы всплыть, когда понадобится. Так как мне не терпелось поскорее попасть на мероприятие, я вернулась на дорогу. Меня все еще трясло, но ехать оставалось недалеко, и мне хотелось, чтобы это все поскорее закончилось. Когда я приехала, Майк Макхарк, один из моих самых близких друзей, обратил внимание, что я осталась сидеть в машине, а это совершенно для меня не характерно. Обычно, когда я его вижу, то бегу к нему, чтобы обнять, чуть ли не бросая на пол все свои вещи. В этот же раз я даже из машины не вышла. Он подошел и открыл дверь. Меня все трясло, и я была в слезах. Майк помог мне выйти, провел в здание и оставался рядом со мной, пока моя дрожь и слезы не стали утихать. Твердо, но с невероятной нежностью, он обхватил мое дрожащее тело руками, словно удерживая его. Я почувствовала себя в полной безопасности, зная, что он не отпустит меня, пока я не буду к этому готова. Сколько бы времени на это ни потребовалось. Сам того не зная, он повторил часть слов, сказанных Пейдж после аварии. Его слова и объятия слились с моими прежними воспоминаниями об аварии, добавив в них новые ингредиенты безопасности и заботы. Больше всего сейчас поражает то, что я не помнила, как Пейдж села в машину, пока не проработала часть своей травмы. Словно бы в процессе проработки мое тело изменило свою память об этом событии, в результате чего всплыло нечто прекрасное и чудесное. Воспоминания о молодой девушке, обнимавшей меня в самый страшный момент моей жизни, ее голова на моем плече, ее тело, прижавшееся к моему. Оно словно напомнило мне, что как бы я ни была напугана, я не была одна. Я бесконечно благодарна этим двум людям, Пейдж и Майку, которые помогли мне, когда я больше всего в этом нуждалась. Если незнакомые люди и друзья способны проявить ко мне столько сострадания, то я уж точно могу проявлять его к самой себе. И если я смогла научиться это делать, то сможете и вы. Когда я, специалист по лечению психологической травмы, избавилась от собственной, это окончательно меня убедило, что все люди способны к исцелению. Оно может произойти, когда мы прилагаем усилия, чтобы изменить паттерны своего поведения, выйти из состояния стресса, проявить чуткость и доброту к своей собственной боли вместо осуждения. Когда мы впускаем кого-то в нашу травму, чтобы этот человек помог нам переработать ее. Мы можем соединить части наших воспоминаний, можем научиться снова чувствовать себя в безопасности. Процесс исцеления известен нашему телу. Оно способно подниматься вверх по лестнице стрессовой реакции ничуть не хуже, чем спускаться по ней. Для этого потребуется время, поддержка, а также готовность принять заботу других людей. Сейчас, когда я пишу об этом, впервые после аварии, я больше не испытываю страха при воспоминании о ней. На смену ему удивительным образом пришло ощущение глубокого, необъятного тепла в груди, уюта от вспоминания голосов Пейдж и Майка, благодарности на поверхности кожи и в мышцах, а также чувство полной безопасности. Люди поддержали меня в моменты, которые доказали, что опасность и одиночество уже позади. Я ощущаю, как мое тело медленно поднимается по лестнице стрессовой реакции назад к безопасности. Подумайте. Попробуйте подумать о каких-то своих реакциях на вещи, которые заставляют вас врасплох, либо на вещи, которые связаны с каким-то триггером. Что вы можете сделать или сказать, чтобы создать у себя ощущение защищенности, когда это происходит? Как вы можете отреагировать на это, понимая происходящее с вами? Если вы не знаете, как это сделать, представьте, что рядом находится чуткий и понимающий человек. Что он мог бы вам в этот момент сказать? Попробуйте. Первое. Если раньше вы никогда не бывали у психотерапевта, но у вас были травмы, необъяснимые локальные или хронические боли, провалы в памяти или обрывочные воспоминания о каком-то событии, попробуйте обратиться к специалисту, работающему с одной из перечисленных в этой главе методик. Либо начните подыскивать такого специалиста, чтобы обратиться к нему, когда будете готовы. Второе. Составьте список из занятий или ресурсов, подготовьте набор предметов, которые помогают вам заземлиться. Воспользуйтесь ими, когда вы почувствуете, что начали спускаться вниз по лестнице стрессовой реакции. Третье. Запишите голосовое сообщение со словами, которые помогут вам успокоиться, когда вы столкнетесь с каким-то триггером травмы. Прослушивайте эту запись. Четвертое. Обратите внимание, не нужно ли вам выпустить накопившуюся в теле после какого-то стрессового события энергию. Пятое. Выберите одну или несколько из перечисленных в этой главе стратегий, чтобы помочь своему телу начать подниматься по лестнице стрессовой реакции к безопасности.